наполнен добрым светом. Тихо веют синие ветра, майским солнцем вся земля согрета. Это к нам пришла любви пора. Ты мне снишься лунными ночами, но однажды утром наяву я тебя случайно повстречаю и своей царевной назову. Я тебя случайно повстречаю и своей царевной назову. Ах, когда же встреча достучится, хоть во сне на этом не ответь, потому что сердце словно птица из груди готово улететь, потому что сердце словно птица из груди готово улететь. Я тебя узнаю без подсказки по улыбке, что как май добра. Ты придешь не золушка из сказки, а царевной с нашего двора. Ты придешь не золушка из сказки, а царевной с нашего двора. От царевны с нашего двора.